Глава 20. Буря миновала. Я стояла перед Леоном. «Дайте мне работу. Любую. Я уже несколько суток болтаюсь без дела». «У тебя отпуск», — пояснил Леон. «А завтра беседы забыла?» «Я все успею. Я не хочу сидеть без дела», — заявила Эл. «Что мне делать?» Леон поднял одну бровь. «Ты вовремя. У меня скоро сложится мнение, что ты появляешься там, где происходит авария». Он шутил. Но Эл отреагировал грустным вздохом. «Хорошо, я прикрепил тебя к ремонтникам, но сейчас мне нужен пилот. Смена улетела на землю, а другая застряла, лайнер задержался. На орбите крутит станцию, как волчок. Знаешь, такие конструкции, как люстра. Что-то с гравитацией, вращает с большой скоростью. Что надо делать тебе, объяснять на месте? Пилот, ты хороший, справишься, доверяю. Бери рабочий катер, отправляйся. Учти, работа бессрочная. Задача ясна?» «Да, только я не ребенок, чтобы так примитивно объяснять», — нагрубила Эл. Леон пропустил это мимо ушей. «Значит, это я так тупо объясняю. Дельту твою передашь другому пилоту», — сказал он ей вслед. «С нее сняли арест. Инспекторы там все переворошили. Верден вопит, как ошпаренный. Кстати, мозг поврежден, и это объясняет, почему ты летала вручную. Забыла сказать или не знала?» «А я на этом не акцентировалась. И так понятно. 7 суток не поспишь, точно не будешь акцентироваться. Отправляйся». Вот почему Леон был доволен и простил ей грубость. Инспекторы не нашли ничего, что подвергло сомнению утверждение Эл. Все сказанное подтвердила техническая экспертиза. Башка у девчонки работает как по программе. Все учла. Эл вышла на площадку, увидела свою недавнюю спутницу и сразу вспомнила про мозг Дельты. А он был в порядке, когда она вернулась. А оно все к лешему. Только бы у Альки все было хорошо. Мысль о прошедшей застряла болью внутри. Ее собственные догадки, подозрения и сомнения слились с тем малым, что она о себе узнала. Этого было довольно, чтобы ощущать себя в центре разыгрывающейся драмы, о финале которой она сама и окружающие едва ли догадывались. Эл не пыталась искать выход. Махнув на все рукой, она ушла в работу. Если происходят такие события, то между ними либо есть связь, либо нет. Все просто. Развязка – только вопрос времени. Леон ежедневно получал отчеты с места аварии. Он наводил о ней справки. Через 6 суток прибыла долгожданная смена. Всех заменили, кроме Эл. Она добровольно осталась работать. Леон не мог приказать или запретить ей этого. Он составил точный фактический рапорт о происшествии, сделал свои заключения и послал в совет космофлота. Удивительно, как быстро ему разрешили выдать Эл капитанские знаки. Удивило Леона и единодушие членов комиссии во мнении, что Эл не виновата в измене. А ее действия – результат молодой запальчивости. Словно какая-то сила подействовала на всех, кто был посвящен в суть дела. Особыми заступниками явились капитан Центуриона и все наблюдатели. Леон потирал руки от удовольствия. Девочка отделалась замечанием и дополнительным экзаменом полетному уставу. Буря прошла мимо. Аварию устранили, никто не погиб, или он думал о том, что плохие времена миновали. Чужаки не посещали больше станцию, не рвались астероиды, и бывшие курсанты не сбегали в Галактис. Инспекторы с докладами и рапортами удалились, а с ними командор Ставинский, у которого кончился отпуск. Воцарился прежний порядок. Бурные обсуждения, версии и догадки стихли под грузом повседневной работы. Единственной тревожной новостью явилось то, что с одного свободного поселения сорвался корабль и ушел в открытое пространство. Очередная группа безумцев отправилась искать счастье подальше от этой системы. Никто их за это не судил. Леон не видел Эл с тех пор, как послал ее работать и благодарил судьбу за это обстоятельство. Он сомневался, что она останется долго под его начальством, но не мог не отметить себе, что эта девушка – человек другого масштаба. Спокойная, размеренная жизнь не для нее. Эл прожила на Плутоне 6 еще 3 месяца. Это время не принесло облегчения. Она стала совсем замкнутой, меньше общалась с прежним окружением, предпочитая одиночество. Эл ощущала, как медленно между нею и людьми растет стена. Она оправдывала, что ей не следует заводить новые связи или обнадеживать окружающих, что она останется. Она признала факт, что правда о ней выйдет наружу. Душевные муки усугубляло странное поведение ее тела. Во сне она не спала, как раньше. Она бродила, видя свое тело со стороны, окружающий мир, так же, как наяву. От этого она ложилась спать только от большой усталости. Тело приобрело невероятную чувствительность, а она чувствовала состояние людей. Ее невозможно было обмануть. Была целая гамма иных ощущений, мир стал богаче, но это не радовало Эл. В довершение ко всему ей внезапно стало плохо, с телом творилось непонятно что. К великому везению ее получасовую конвульсию никто не видел. Это был приступ. Последней каплей в чаше терпения стало то, что Эл вдруг предугадала смерть. Это был Верден. Она чуть не вскрикнула, но потом от нахлынувших эмоций ощущение притупилось и исчезло. Эл подошла к Вердену, он суетился вокруг всей той же Дельты-31. Это был первый человек за последние 10 дней, к которому Эл обратилась не по служебному делу. «Как дела?» — услышала она свой голос. «На редкость хорошо, если ты заговорила со мной. Могу узнать, почему других не балуешь?» «Просто не хочется». Эл сказала так и попыталась улыбнуться. «О, зашло солнце», — отреагировал Верден. «Как это? Ты улыбаешься». Эл посмотрела на него. Неужели его не станет? «Когда?» «Ты словно в первый раз меня видишь. А ведь я твой техник. Правда, к Дельте своей ты и не подходишь. Взгляни последний раз. Завтра ей в рейс. Ждешь назначения?» «Нет. Думаю, что делать дальше». «Ты же теперь настоящий капитан. Реши сама». «Верден, ведь это ты распотрошил память корабля». Они сели около опоры Дельты, прямо на полу площадки. «А с чего ты это взяла?» — возмутился Верден. «Я знаю, все было исправно. Несколько неполадок в навигации. А выяснилось, что мозг вышел из строя только здесь». «Странно, это ты кто виноват?» «Верден, не отпирайся, я тебя насквозь вижу». Верден засуетился, делая вид, что садится поудобней. «Давай пооткровенничаем», — предложила она. «Ты расскажешь, как все было, а я тебе кое-что расскажу о себе. Мне очень нужно кому-нибудь выговориться». «Очень. Ты стала какой-то другой после последнего инцидента. Я уже задаюсь вопросом, не подменили ли тебя?» Он скосился. «Не будешь говорить?» Верден признался. Эл еще больше огорчилась, потому что замешан Алик. «Значит, вы наврали. Выгородить меня решили, — с досадой сказала она. — Что-то заладила. Кому от этого плохо? Тебе бы спасибо сказать и другу своему скажи. Он тебя любит, иначе не сделал бы. Риск ты большой». «Верден, если узнают, не предполагаю, что будет. Тебе высылки не миновать, — сказала Эл. — Да не боюсь я их. И так немного осталось». Эл посмотрела на него, и Верден заметил тревогу в ее глазах. «Я же старик. А ты копию найди. Либо уничтожь, либо спрячь. А теперь давай, выкладывай свой секрет». Эл словно прорвало. Боли и отчаяние вырвались наружу. Голос дрожал, срывался. Перехватывало дыхание, тело трясло. Она рассказала все. Начиная с того, как попала в будущее в Академию. Рассказала, что случилось с планетой Тобос, с нею самой. Перед ее глазами снова прошли эти годы. Верден обдумывал ее рассказ, проводил густыми бровями, поджимал губы, хмыкал, мотая головой. Эл устала, безучастно сидела рядом, и стало легче от собственной откровенности. Тайна перестала быть тайной. Не так сильно тяготила ее душу. Она не ждала, что Верден быстро выскажется. «Ну и история. Не знаю, что, во что тут и верить», — протянул он. «Во все верь, я рассказала чистую правду». Верден неуверенно покачал головой. «Так ты у нас кто? И что ты теперь делать-то будешь?» «Я не знаю», — призналась Эл. Верден всегда считал ее очень умной девушкой. Редкий человек сочетал в себе такие достоинства. А вот угадай, кто она. Было очень ее жаль. Едва ли она придумала мудреную историю. Вердену очень хотелось верить ей, особенно в такую редкую минуту, когда она казалась беззащитной. «Жалко, что я не могу ничего для тебя сделать. Разве что помалкивать обо всем». Он смог, словно подбирал нужные слова. «Знаешь, наверное, будь я на твоем месте, я вернулся бы домой. Ничто так не лечит душевные раны, как возвращение в детство». Вот теперь он заметил на ее лице подобие той улыбки, что видел раньше. Потом она превратилась в усмешку и совсем исчезла. «Спасибо, что выслушал меня». «А все-таки я дам тебе совет, хоть ты его не просишь», — начал Верден. «Для того, чтобы понять людей, надо самому быть человеком. И чтобы понять других, тех, надо забыть, что ты человек. Тебе надо и то, и другое. Люди тебя любят, и я давно за тобой наблюдаю. Отвечаем тем же. Больно ты колючая, как ежик. Сначала стоит понять, кто я. Не хочу обманывать чужие надежды». «О!» — протянул Верден. «Боюсь, что у тебя на это вся жизнь уйдет. Лучше подумай о том, какая от тебя польза будет. Ты пытаешься понять обе стороны. Несколько пространств сразу, несколько времен. Что-то мне говорит, что тебе это под силу. Далеко же ты зашла, чтобы назад поворачивать». Эл молчала. Верден положил ей на затылок свою иссохшую годами руку и потрепал светлые кудри. Эл искоса посмотрела на него, вдруг она почувствовала, как по щеке, оставляя прохладный след, скатилась слеза. «Вот тебе ответ», — пояснил Верден, глядя ей в глаза и вытирая пальцем каплю. «Жизнь наделила человека способностью плакать и смеяться, сострадать, радоваться вместе с другими, совершать дурные и хорошие поступки, любить. Да, человек умеет любить. С любовью в сердце он способен на очень многое. Это песни его души. Вот я люблю корабли. Ни одного здесь нет, к которому я бы не приложил руки. А если завтра я умру, то обо мне будут помнить все капитаны и пилоты, потому что, ступая на борт, будут помнить все капитаны старика Вердена, чудака и острослова, потому что я люблю эти машины. Они как дети для меня. И вовсе не важно, что я никогда на них не летал далеко. Зато они хранят следы моей работы. Той, что дала им вообще возможность и шанс полететь. Тебе не скоро подводить итоги. Но раз уж наделил тебя природа талантами, позаботься о том, чтобы было на что оглянуться. Отыщи такую любовь. Человек это будет или дело. Неважно, чтобы от этого ожил целый мир вокруг. И тогда совсем неважно, будет человек ты или нет. А для меня ты была и будешь отважной девчонкой, которая умеет жить, улыбаясь, и при случае зубы показать не побоится. И я не стану разбираться, кто ты и какая у тебя там кровь. Ты для меня человек. Я очень рад, что был твоим техником. Почему был? Ты и есть сейчас мой техник. Уже нет. Час назад мне дали согласие на отставку. Мое время закончилось. Но я все равно твой техник. Эл неожиданно кинулась ему на шею. Обняла и сильно прижалась. Она плакала, не стыдясь слез и не пытаясь их сдержать. Верден будто факел сунул ей в грудь. Внутри все жгло, словно на старом пепелище разгорается новый пожар. Она ненадолго забыла о смерти. Верден посмотрел на нее и подумал, что видит ее в последний раз. Он умер от сердечного приступа через 3 дня после разговора, отказавшись от помощи врачей, объяснив тем, что ему давно пора отдыхать.